Точка отсчета. Бывает, включаешь свежую запись артиста, за которым давно следишь, а там вдруг прорыв в странную новизну. Поначалу звучит странно. Незнакомо, вырвано из контекста. Так сразу и не скажешь, нравится или нет. Может, даже вызывает отторжение. Но так и тянет слушать снова и снова. В сознании вырисовывается новый паттерн. Странное становится чуть более знакомым. Постигаешь, как оно связано с тем, что было раньше. Откликаешься, пусть даже против воли. И однажды понимаешь, что не можешь жить без этой музыки. Когда любимый артист нарушает все ожидания или новый артист бросает вызов предшественникам, это может сбивать с толку. Поначалу вы разочарованы, вам кажется, что это неинтересно. Как только мы переборем себя и адаптируемся к новой палитре, эти работы могут стать любимыми. И напротив, то, что нравится с первого взгляда, может со временем утратить привлекательность. Тоже и с собственным творчеством. Если мы ищем решение проблемы или новый проект, поначалу неожиданное вызывает резкую неприязнь. Так бывает, когда идея настолько нова, что у вас нет для нее контекста. Без контекста новые идеи кажутся чуждыми и нелепыми. Порой самыми новаторскими бывают идеи, наименее созвучные нашим ожиданиям. Революционные идеи не имеют контекста по определению, они изобретают собственный. Когда мы сталкиваемся с радикально новым, наш первый порыв – оттолкнуть. Нет, это не для меня. Порой так и есть. А порой оно может привести нас к неприходящей важнейшей работе. Осознавайте сильные реакции. Если опыт сразу вызывает отвращение, стоит задуматься о причинах. Мощный отклик часто указывает на глубокие хранилища смыслов. Возможно, исследовав их, вы поймете, каков ваш следующий шаг на творческом пути.